и при первом же взгляде на нее все мои надежды на эффектное исцеление вмиг улетучились. Отощала я, с выгнутой спиной. Она тупо смотрела на перегородку. «Да чего же мне бывает страшно, когда корова вперяется глазами в перегородку?» Она словно не заметила нашего приближения, и я тут же поставил предварительный диагноз. Травматический ретикулит. Проглотила проволоку. Придется ее оперировать. А после моего недавнего подвига в этом коровнике такая возможность меня отнюдь не вдохновляла. Однако, когда я начал осмотр, привычная картина никак не складывалась. Рубец работал нормально. В моем стетоскопе слышались чавкающие звуки и бульканье. Когда же я ущипнул ее за холку, она не закряхтела, а только слегка покосилась на меня и снова уставилась на перегородку. «Худая она что-то», — сказал я. «Оно так». Роберт Максвелл хмуро смотрел на корову, засунув руки вглубь карманов. «А почему? Ума не приложу. Корм получает самый отборный, а тут вдруг за последние дни начала худеть. Пульс, дыхание, температура нормальные. Да, есть над чем поломать голову. Сперва я подумал, что у нее колика», — продолжал фермер. «Все нравило брыкнуть себя в живот». «Брыкнуть в живот?» Что-то зашевелилось в глубине моей памяти. Это же один из симптомов нефрита. И словно в подтверждении моей догадки, корова задрала хвост и выпустила в сток струю кровавой мочи. Я поглядел на лужу позади нее. В крови плавали хлопья гноя. И хотя мне стало ясно, что с ней, меня это не утешило. Я повернулся к фермеру. «У нее с почками непорядок, мистер Максвелл». «С почками? А в чем дело?» «Они воспалены. В них проникла какая-то инфекция. Называется эта болезнь пиелонефрит. Возможно, задет и мочевой пузырь». Фермер пожевал губами. «А это серьезно?» Ах, как мне хотелось ответить ему весело. Именно ему. Но вероятность смертельного исхода была более чем велика. «Боюсь», — сказал я, — «что очень серьезно». Я прямо так и чувствовал. «А помочь ей вы можете?» «Да», — ответил я. «Попробуем смесь сульфаниламидных порошков». Он бросил на меня быстрый взгляд. «Порошки, которые я прописал в тот раз». «Ничего лучше нет?» — торопливо продолжил я. «Прежде такие коровы считались безнадежными, но с появлением сульфаниламидов все переменилось». Опять этот долгий, спокойный взгляд. «Так ладно, чего ж тянуть?» «Я за ней послежу», — сказал я, отдавая ему порошки. И я за ней следил. Коровник Максвелла видел меня каждый день. Как мне хотелось вылечить эту корову. Но через 4 дня ей не стало лучше. Наоборот, она медленно таяла. Я стоял рядом с фермером, смотрел на ее выпирающие ребра и тазовые кости и все больше погружался в уныние. Она исхудала еще сильнее, а в моче по-прежнему была кровь. Мысль, что за той трагедией вот-вот последует новая, была мне невыносима, но я знал, что смерти можно ожидать с часу на час. «Сульфаниламиды кое-как ее поддерживают», — сказал я, «но тут нужно что-нибудь посильнее». «А есть такое?» «Да, пенициллин». «Пенициллин. Чудодейственный новый препарат, первый из антибиотиков. Но для инъекций животным его тогда еще не выпускали. В распоряжении ветеринаров были только крохотные по 300 миллиграммов тюбики для лечения мастита. Наконечник тюбика вставлялся в сосковый канал, и содержимое выдавливалось внутрь вымени. Все прежние способы лечения мастита